Уверен, Джон прикрыл глаза и откинулся на лежанку. Шлем слишком узкий, под такой неботар, ни дрелу не залезет, тоже и у напарницы, а зарез их щупальцами отпадает сразу. Видно, что конструкция под человеческий череп. Плохо. Андерсон о чем-то задумался, и мысли его были явно невеселыми. Цербер, озвучил витавшие в воздухе предположение командир. Похоже на то, но это еще не все. Пропали люди лейтенанта Фурманова, которых вы оставили у раскопок, их оружие и амуниция тоже исчезли. Мы вылетели туда почти сразу, как подобрали вас, но никаких следов. К тому же во время поисков Фурманов заметил, что подбитых гетов по маршруту вашего движения, как и измененных тел гражданских, стало меньше. Это еще недостоверно, но похоже, он прав и кто-то собрал трофеи за вашими спинами. И еще, темнокожий мужчина устало помассировал глаза. После допроса подобранных вами солдат выяснилось, что они были свято убеждены, что этот аскард принадлежит к подразделению Н-7, причем на просьбу пояснить, почему они так решили, все опрашиваемые просто заходили в тупик. Это как? Сказать, что Джон был удивлен, значит ничего не сказать. Мы не знаем. Изначально заподозрили какие-то психотропные вещества, но ни у нас, ни у чужих нет технологий, что позволили бы так управлять сознанием, да еще и за такое короткое время. К тому же анализы крови солдат не выявили ничего необычного. Чертовщина какая-то. Нет, чертовщина начнется дальше. Капитан сел за столик врача. Шепард помотал головой, что-то он совсем раскис, только сейчас заметил, что докторчик вас предусмотрительно вышла погулять, а именно в том, как этот командир ушел. Я сам его отпустил. Сэр, я был полностью уверен, что он принадлежит к ведомству нашей контрразведки и у него есть какое-то срочное дело государственной важности, а потому задерживать его я не имею права. Проклятие, это какой-то бред. Сейчас я просто не могу себя понять. Но тогда мне это казалось правильным и логичным. Капитан вскочил из-за стола и принялся нервно расхаживать по лазарету. Мы передали данные с ваших камер в штаб, и аналитики сейчас изучают каждую секунду записи под микроскопом, но чего и сколько они добьются, неизвестно, а совет уже интересуется, как Альянс умудрился пролюбить протеанский маяк и их спектра. В общем так, успокоившийся Андерсон повернулся к командиру, приходи в себя, пиши рапорт об операции. И давай думать, как из этой задницы вылезать. Мне тут уже тоже успели намекнуть на недостаточно решительные действия против вражеских десантных кораблей. Это в условиях двух крейсеров и дредноута на орбите, невольно вскинул брови пациент. Не только, еще каждый из этих транспортов по вооруженности, фрегат, а их мы по колонии насчитали 23 единицы. Но черт с ним, мы записали все параметры гидских посудин, да и твоя запись взлета дредноута тоже уже ушла к Хакету. И пусть кто-нибудь попробует сказать, что вместо добычи этих данных нам надо было разменять сверхсовременный фрегат на пару транспортов. Меня другое беспокоит, очень мне не нравится упоминание Сарина во всей этой истории. А кто он вообще такой? Та еще гнида, людей ненавидит и презирает, а главное, играет не последнюю скрипку в турианской партии радикалов. Если ему удалось заручиться поддержкой гетов, то для Альянса это обещает очень большие проблемы. Войны на два фронта мы не выдержим, капитан вздохнул. Ладно, до прибытия пятого флота есть еще несколько часов, готовься. А что с отрядом? Как командир, Джон не мог не поднять этот вопрос. Они в порядке. Алинка принял несколько препаратов для стабилизации своей нервной системы и сейчас отсыпается. Младший лейтенант Фурманов весьма неплохо проявил себя в операции, и я предложил ему войти в состав команды. Рядовая Батя подала рапорт об увольнении с действительной службы. А вот с сержантом Уильямс пока не ясно. Сейчас она пребывает на гауптвахте. Сэр, Шепард, Андерсон в очередной раз вздохнул. Именно ее действия привели к активации и уничтожению маяка. Одного этого уже хватит на волчий билет, а у нее еще и фамилия неправильная. В смысле, она внучка того самого Уильямса, что сдал нашу колонию турианцам в войне первого контакта. Сам понимаешь, пусть его и оправдали, но такое не прощают, так что неофициально в общем, ей очень сильно повезет, если ее просто разжалуют в рядовые и отправят куда-нибудь подальше, на границу Траверса, например. Так, ладно, об этом у нас еще будет время поговорить, а пока приходи в себя, потом пойдем сочинять твой рапорт. Коротко попрощавшись, капитан вышел из лазарета, а командир прикрыл лицо ладонью и повторил фразу услышанную как-то в училище от русского коллеги. Лиеть, а ведь все так хорошо начиналось. Дарт Аскарт, флагман. Голографическая карта галактики неподвижно сияла перед моими глазами, далеко не полная, с огромными пятнами неизведанных регионов, дырами незанятых пространств посреди территории местных государств, метками населенных планет и звездочками активных ретрансляторов. Обычная, общедоступная навигационная информация, наверняка также отличающаяся от действительных знаний Совета Цитадели, как туристическая карта из местной сети Корусанта от данных орбитального сканирования военным флотом. Впрочем, в сравнении с тем, что об этой галактике нам было известно еще несколько дней назад, даже этот огрызок выступал клондайком ценнейшей информации. Взять хоть ретрансляторы. Согласно довольно смутным легендам, сохранившимся в архивах храма джедаев на Корусанте, нечто подобное в нашей галактике имелось у древней цивилизации Ква, погибшей еще до образования ордена джедаи на Тайтане, что случилось около 32 000 лет назад. И как, ХМ-человек, побывавший на Лехане и Звездной Кузне, я прекрасно знал, что эти легенды имеют под собой вполне реальную основу. Хотя даже ракаты лишь догадывались о принципах работы врат бесконечности Ква, так и не сумев повторить эту технологию. Здесь же ретрансляторы имелись, если и не в каждой, то как минимум в каждой третьей населенной системе, будучи доступны для любого корабля. Существует подобная транспортная система у республики, и реваншисты бы не понадобились, мандалорцев раздавили бы в первый месяц, даже без мобилизации. Хотя, зная Сенат, все могло бы выйти еще хуже. Местные виды в этом плане показательны, имеют несколько символических эскадр, гордо именуемых флотами, и даже не помышляют об увеличении численности и тоннажа военных кораблей. Зачем? Ведь в любой момент можно перебросить подкрепление аж с другого края галактики. Даже логично, хат их побери, если, конечно, не знать, какие масштабы способна принять настоящая галактическая война. Так что оно и к лучшему. Поиск гипермаршрутов – та еще головная боль. А уж логистика, организация снабжения и грамотная переброска флотов с разным классом гипердвигателя в ордере – вообще профессиональный кошмар любого адмирала, но оно как-то надежней. Да и не так уж наши гипердрайвы уступают в скорости переброски через ретранслятор, маршрут бы только знать. Кстати говоря, а ведь протиане тоже погорели в первую очередь как раз на ретрансляторах. Несмотря на всю их воинственность, наличие такой транспортной системы не могло не сказаться на численности действующего военного флота. Не будь этих галактических телепортов, очень вовремя вышедших из строя, и, может быть, именно протианам и потребовались бы 300 лет на добивание вторженцев. Как знать, рассуждения эти шли в фоновом режиме, особо не задевая сознание, а оно было занято куда более важной задачей, сопоставлением имеющейся карты галактики с теми обрывками, что я успел вытянуть из маяка. И дело шло туго. Вселенная ведь не статична, движутся планеты, звезды и скопления, возникают черные дыры и гаснут от старости светила, сама галактика не висит на месте, и за 50 000 лет звездные карты претерпевают существенные изменения. Совершенно неблагодарная работа для слабого органического разума, вся поддержка которого – лишь интуиция силы. И все же бросить эту работу я не мог. Приближался очередной цикл, и мне нужна была информация по противнику, вся, какую я только мог найти. Надежды на местные цивилизации не было, их сомнут даже не заметив, а дальше начнется зачистка галактики, с присущей машинному разуму педантичностью. Можно спрятаться, затаиться в межзвездной пустоте, но ресурс систем ограничен, сначала выйдет из строя регенерация воздуха, потом оборудование по переработке органики и синтезу продовольствия. Но повальные проблемы со здоровьем экипажа начнутся еще раньше. Нельзя без последствий питаться только синтезированной пищей, дышать регенерированным воздухом и жить при искусственном освещении с гравитацией. А значит, мне нужны данные, и не ознакомительный курс, промелькнувший перед глазами за несколько мгновений, а что-то, что можно передать аналитикам и дроидам на предмет построения стратегии. Сейчас же я даже не знаю, сколько будет длиться жатва. Что с того, что жнецы должны раздавить местные цивилизации за пару месяцев, если после этого они еще 1000 лет будут шерстить галактику мелким ситом. К тому же эта работа заставляла отвлечься от навязчивых желаний отправиться в тренировочный зал и изрубить несколько дуэльных дроидов. Или устроить внеплановый экзамен тренировку штурмовым частям по теме противодействия джедаям. Очень уж мерзкие ощущения я испытывал от завершения последней операции, но дроиды сейчас ресурс невосполнимый, а потому тратить их на банальную эмоциональную разрядку – глупость. Что же до штурмовых частей? Я сам запретил растрату Тибана и Кольта, и будет просто смешно самому же первым нарушать этот запрет. Впрочем, эмоции сейчас были явно не к месту. Да, я совершил ошибку, когда начал изучать маяк вместо того, чтобы сразу оглушить всю группу бойцов Альянса, когда тот только появился в поле зрения. В результате я потерял и биотиков, и одаренного. Но это стандартная ошибка любого форсера. Если сила молчит об опасности, то несколько секунд ничего не изменит. Эта обманчивая аксиома подвела очень многих, но, к сожалению, избавиться от привычек много сложнее, чем их осознать. А привычка в первую очередь ориентироваться на силу для одаренного все равно, что рефлекс дышать. Задержать-то дыхание можно, но надолго ли тебя хватит? Много хуже, что теперь у Альянса есть записи с камер брони Шепарда. Это вторая моя ошибка, нужно было вывести из строя электронику, благо они бы легко списали это на последствия взрыва маяка, но о содеянном сожалеть смысла нет. К тому же, когда умудряешься чудом сохранить рассудок, все остальные проблемы как-то отходят на второй план. Что же до биотиков, галактика большая, найду еще, а пока. Первый вопрос, который задает фронтовой разведчик пойманному языку. Расположение, состав и численность войск по ту сторону фронта. Когда маяк стал разрушаться, я тоже не стал маяться дурью и постарался выудить главное. Не секреты технологий, не схемы вооружения, а дислокацию. Места расположения других маяков, секретных баз, бункеров и отнорков, всего того, что по плану Протиан должно было пережить жатву. И я сделал почти невозможное, многократно превзошел самого себя, но спасти удалось лишь жалкие крупицы, которые вот уже полдня не давали никакого результата. Вернее, давали, но лучше бы таких результатов в глаза не видеть. Итак, прекрасно спрятанный маяк, целый, активный, успевший даже дать отзыв своему собрату, он подарил мне столько надежд, столько предвкушения, столько планов и оказался расположен не где-нибудь, а на Тесси, родной планете Эзари, их метрополии. И это после 3 часов вычисления и сравнений на пару с Каром, прежде чем найти нужный участок галактики, который, вот неожиданность, оказался слегка подтертым в общедоступной карте. Эзари-то понять можно, нечего всяким сомнительным людишкам, в галактическое сообщество влезшим без году неделю назад, давать точные карты своих внутренних территорий, особенно у метрополии, но стену от копоти у меня в кабинете придется очищать. Второй маяк, спрятанный еще лучше, просто обязанный уцелеть. 2 часа работы, Соларианский союз, копоти на стене стало больше. Третий маяк, уничтожен. В экстранете удалось даже найти картинку нужной планеты, сплошные кратеры и оплавленные остатки протеанских руин, да песчинки, исследованные еще 1000 лет назад. База с хорошим потенциалом, в отдаленной системе, на поясе астероидов вокруг газового гиганта. 1.5 часа работы, планета есть, а пояса астероидов вокруг нее нет, только кольцо космической пыли. И так далее. Разрушенному маяку у людей, информация о котором, оказывается, была даже в открытом доступе, я уже не удивился. После нескольких бессонных суток удалось наконец вычислить одно место, которая при проверке не стала радовать меня осознанием бессмысленно потраченного времени. Некий подземный комплекс, расположенный в скоплении, называемом местными Тау Артемида, система КНОС. Объект можно было классифицировать как исследовательская лаборатория. Структура военная, а значит, меры безопасности там были на уровне, вполне возможно, что лаборатория смогла пережить и жатву, и время. Было там еще постоянное сообщение о некой мыле, как о последней надежде, но сообщение это крутилось в обязательном куске текста, а раз уж куда менее популярные места давно разграблены, то с учетом наличия 2 рабочих маяков у местных, уж там точно вымели все подчистую. Конечно, проверить бы на всякий случай не мешало, но больно далеко он находится, почти что на другом конце галактики, к тому же в центре белого пятна на карте, что с учетом вышеописанного сообщения становится еще более подозрительным. Очень похоже на то, что данные по этой планете старательно затирали. В общем, лучше не соваться без подготовки, да и опять же, координаты из маяка устарели на 500 веков, звезды несколько сместились, новых координат нет, а прыгать на глазок очень не рекомендуется даже одаренным. Также в маяке упоминались еще несколько объектов, но, увы, даже приблизительное их местонахождение определить пока не получалось, а искать на уровне в этом секторе галактики можно тысячелетиями. «Капитан, я включил связь, проложите курс к скоплению Тау Артемида, система Кнос, планета Терум». «Будет исполнено, владыка», — отозвался Зейц, а спустя несколько секунд продолжил. «Расчет маршрута займет несколько часов, продвижение займет 2 дня, с учетом выходов на промежуточных точках для уточняющих расчетов. Принято, исполняйте. Также передайте отдельный приказ капитану Фар, провести разведку границ систем Терминуса. Нам нужно место для сырьевой и производственной базы, пусть возьмет всех необходимых гражданских специалистов, на эскадре им пока все равно делать нечего». «Так точно, сэр», — отключив коммуникатор, я на некоторое время задумался. «Конечно, не следует сильно надеяться на местное пространство хаттов, но вести поиски лучше начать оттуда. Именно в том регионе наибольшее число спящих ретрансляторов и белых пятен на карте. И для нас лучше всего устроиться именно в одном из таких пятен, но для начала стоит хотя бы примерно оценить расклады. В том, что Кельтранс справится, я не сомневался, она девочка умная, к тому же, как и все часы, изгнанные из оборонительных сил Доминиона, имеет хороший опыт работы в новых условиях и на неизвестной территории. Однако сильно напрягало время, база, что называется, нужна была еще позавчера, а у меня нет даже намеков. Захватить уже существующий промышленный центр – соблазнительно и опасно. Как это ни прискорбно, но при общей примитивности систем связи, сами коммуникации местных намного более эффективны, чем наши. Меньше территорий проще контролировать, это аксиома. Там мы могли захватить все внешнее кольцо, а на Корусанте все равно находились бы идиоты, не подозревающие об угрозе. Здесь, боюсь, первое, что сделает Совет Цитадели, услышав о моих кораблях, это пошлет флот турианцев. Наверняка у пиратов Терминуса есть и базы, и орбитальные верфи, но, взяв их, мы не сумеем остаться незамеченными. А сейчас это смерти подобно. Нет, развиваться нужно самим и так, чтобы до самого последнего момента, в худшем случае, о нас знали лишь как о банде неизвестных наемников. Кор, опускаю взгляд на дроида, вы выяснили, почему не сработал дрон-разведчик на орбите Иден Прайм. Долгая серия свистков и трелей поведала мне, что с дроном все было в порядке, ошибка заключалась в настройках. Кто-то из техников, то ли по привычке, то ли случайно, выставил режим глубокой маскировки, подразумевающий полное радиомолчание и нулевое излучение в окружающую среду. Режим крайне нужный и незаменимый, когда надо собрать информацию по крупным базам противника или хорошо защищенным промышленным центрам, но совершенно непригодный для оперативных мероприятий. «Ты уже передал эту информацию Ирдиану?» Несколько возмущенных посвистываний. «Ясно, молодец. Сообщи, когда он завершит расследование, а пока, что вы придумали с моделями рабочих дроидов?» 3 дня спустя. «Владыка, мы вышли на заданные координаты, наконец-то пришло извещение, заставившее оторваться от медитации. Сила посылала какое-то предчувствие, давала знаки, что там, за облаками, я найду что-то очень ценное и интересное для меня, но не то, что ожидаю, выразиться как-то точнее не получалось. Впрочем, с предвидением силы всегда так. Я просто знал, что и в этот раз мне нужно будет спуститься с орбиты. Плохо лишь то, что раньше такие подсказки я мог получить, даже не закрывая глаз и занимаясь другими делами, а теперь, по причине неадекватной реакции силы, приходилось концентрироваться не меньше, чем для мысленной связи через полгалактики, посекундно опасаясь вновь рухнуть в водоворот болезненных видений. «Сейчас буду, капитан», — я встал с пола в сфере медитации и потянулся, разминая слегка затекшее тело. Последние дни были крайне насыщены, и времени на нормальный сон просто не было, приходилось заменять его техниками силы. Производственные линии, расположенные на кораблях и, в принципе, предназначенные исключительно для оперативного ремонта дроидов десанта, уже дали первую партию рабочих, спроектированных хоть и не без моего участия, но в основном самими же дроидами. Наверное, я никогда не устану благодарить Ривана за серию НК-50. Пусть это и слегка грустно признавать, но весь их невероятный потенциал, исключительно его заслуга, себе я могу приписать только доработку программного обеспечения, да и то лишь на конечном этапе проектирования. По расчетам Кора и его подопечных, через 2 недели мы уже подготовим все необходимое для скорейшего развертывания начальной сырьевой и производственной базы, следовательно, К этому времени уже надо будет определиться с местом. Работа над образцами оружия и техники также кипела вовсю, особенно много вопросов вызывали измененные трупы людей. Эта технология на порядок превосходила все известное не только местным видам, но и нашей галактике. Иллюзий насчет разработок гетов я не питал, в маяке подробно описывались реальные авторы этой технологии, да и сами тела гетов наглядно это подтверждали. Слишком велика была разница, слишком отличался подход. Это были образцы от двух совершенно разных культур. Хотя не сказать, что тела гетов совсем не принесли пользы, отнюдь ряд конструкторских решений был признан очень удачным и уже использовался. Например, тяжелая платформа шагающего танка гетов по ряду параметров оказалась перспективнее ДТ-16. Он, конечно, тоже еще далеко не исчерпал свой резерв модернизации, но смысл в том, чтобы переработать базу шагохода гетов и поставить его на вооружение, был. Куда хуже оказалось с пониманием работы операционной системы и принципа строения кибермозга. С одной стороны, и тут было очевидно общее отставание местных в материальной базе, но с другой, я сам видел, как действовали геты в боевой обстановке. Это были действия специализированных боевых дроидов второго, минимум третьего класса, но обнаруженные нами процессоры никак не тянули на эти параметры. Вывод был прискорбен, на программном уровне нас оставили далеко позади, и, к сожалению, это же подтверждали материалы из сетей Альянса. Очень опасная ситуация. Однако на нашей стороне был искусственный интеллект, и это давало определенные надежды на скорейшую адаптацию. Помимо этого, медики уже изучили захваченных представителей местного человечества. Как и предполагалось, от моих людей они отличаются сильно, больше рудиментных органов, значительно слабее иммунная система, малая устойчивость к радиации и почти полное отсутствие следов глубокой генной терапии, но тем не менее это были люди, полностью генетически совместимые с известными мне. И еще один момент, ни у кого из захваченных бойцов в клетках не обнаружено следов мидихлориан. Неожиданно, в храме нас учили, что эти мелкие, вездесущие симбионты существуют во всех живых организмах, и несмотря на то, что за свою жизнь я лично встречал несколько исключений, до сих пор не было причин подвергать эту теорию серьезной критике. Однако же теперь, срочное исследование выявило тенденцию к сокращению числа мидихлориан у членов экипажа эскадры, в том числе и у меня. Паники не было. Для того, кто ходил по гробницам ситхов и лично наблюдал призраков древних владык, вопрос, являются ли мидихлорианы источником способности к использованию силы, или нет, стоять не может, и все же было неуютно. Впрочем, учитывая состояние силы, неудивительно наблюдать такое состояние тех, кто полностью от нее зависит. Ведь они не могут закрыться, не могут отсечь восприятие, они живут силой и вынуждены сполна вкушать ее боль и травмы. Полагаю, будь на моем месте Трия, она бы очень обрадовалась, такой материал для ее исследований. К счастью, она не на моем месте. Итак, что у нас есть? Спрашиваю, входя на мостик. Ничем не примечательная система из пяти планет, владыка. Также присутствуют два пояса астероидов, косвенно свидетельствующие о том, что раньше планет было семь. Касательно самих планет, две из них, не представляющие собой ничего интересного, пустышки, также непригодные для жизни. Один газовый гигант с автоматизированной станцией по добыче газа, такие мы уже видели в прошлой системе. Зато две другие, судя по данным, полученным из сетей местных, одна из планет содержит миллионы склепов захоронений неизвестной расы. Исследование планеты запрещено Советом Цитадели. На этом данных по объекту больше нет. Ясно, а что по нашей цели? Сажусь в кресло. Планета-гробница меня заинтересовала, конечно, но не настолько сильно, чтобы отвлекаться от основной задачи. Запрет на ее исследование тоже вполне понятен, мало ли что могут раскопать археологи в старых склепах. Сенат тоже, в свое время, издавал указы, запрещающие не то что вести раскопки, но даже приближаться к Корребану, однако желающих всегда хватало. Думаю, здесь тоже могли найтись любители покопаться в старых могилах, а значит, при должных усилиях в системах Терминуса можно отыскать информацию об этом месте, да и наличие исследовательской лаборатории Протеан неподалеку от этого кладбища наводит на определенные мысли о направлении исследований. Терум. Планета вулканического типа. Температура поверхности 60 градусов, официально принадлежит Альянсу систем, отмечены богатые залежи тяжелых металлов. На поверхности обнаружены руины, чей возраст колеблется от 45 до 60 тысяч лет. А вот и место высадки, протягиваю, привычно сплетая руки перед лицом. Подготовьте координаты и модель местности для десанта, Зиец коротко кивнул, что по кораблям и военным объектам. Патрульных сил Альянса не обнаружено, как и любых других судов. На планете имеется небольшая военная база с чисто символическим гарнизоном. Ориентировочное время подавления – 13 секунд после выхода на орбиту или 7 минут при десантной операции. Если не ошибаюсь, ближайший ретранслятор находится в соседней системе. Так точно, милорд, вернее, в самом центре скопления Тау Артемиды. Отменно, на пару секунд погрузившись в силу, я не смог почувствовать ничего, опасности эскадре явно не грозило, и все же, займите позицию в тени газового гиганта, с противоположной стороны от вероятного маршрута к ретранслятору. Поняв, что больше поручений не будет, командир корабля приступил к выполнению приказов, а я активировал канал связи с главой разведки, капитан Ирдиан Тано. Синдик, голографическое изображение часа обозначило уважительный поклон. Подготовьте группу, в висках резко кольнуло, с усилением. Группа лейтенанта Аралани уже готова, через 5 минут будет отряд усиления. Пусть ждут у шаттла, я подойду через 15 минут. И подготовьте транспорты для вывоза ценного оборудования совместно с майором Прейером. Будет исполнено, Синдик. Отключившись, я вновь перевел внимание на Аркаса. Капитан, во время моего отсутствия подробно изучите добывающую инфраструктуру у газового гиганта. Лишняя техническая информация не повредит нашим аналитикам, встаю с кресла. Заодно начните прорабатывать вариант демонтажных работ. Весьма вероятно, что в будущем нам придется добывать оборудование в подобных местах. Так точно, владыка. Проблемы начались еще до пересечения атмосферы планеты. Милорд, сканеры фиксируют корабли дроидов в зоне высадки. Бортинженер вывел на экран изображение. Три объекта веретенообразной формы, сильно напоминающие гусениц, парили в окружении мелких кораблей схожей конструкции, очевидно, истребителей. Итак, мой юный реваншист, 3 дня назад, на твоих глазах, геты совместно с представителем полуорганической расы жнецов напали на человеческую колонию и устроили там резню с попыткой полного геноцида населения. Какова вероятность, что на не такой уж и далекой от того места человеческой колонии внезапно появятся другие геты, совершенно непричастные к первым и жнецу? В частности, учитывая особенности искусственного интеллекта, в принципе не склонного к конфликтам с себе подобными. Предположительный класс, вынырнув из саркастических мыслей, указываю на крупных представителей флота дроидов. Десантное судно, милорд, мы видели такие на прошлом вылете, ах да, припоминаю тот отчет и данные сканирования. Что ж, с учетом того, что кибернетическая форма жизни не нуждается в системах жизнеобеспечения, складах продовольствия и прочих необходимых для органиков вещах, одно такое судно может нести довольно значительные силы, тут же их 3. Скорее всего, десант уже на земле, не зря меня кольнуло предчувствием о необходимости усилить разведгруппу, но и оставлять их за спиной не стоит, большие корабли, большие средства связи. Лейтенант, системы маскировки на максимум и постарайтесь подойти как можно ближе к противнику, мне потребуется несколько минут. Аралани не поспешила выполнить приказ, а я, откинувшись на спинку кресла, прикрыл глаза. Можно было бы напрячься и силой сдавить вражеские корабли, превратив их в груду металлолома, но перед высадкой это не очень умно, опасности для себя я не чувствую, но лишняя усталость может стоить дорого. Другое дело, что можно потратить чуть больше времени и нащупать в силе несколько критических точек, куда и надавить. Взрыв двигателя или реактора ничем не хуже деформации обшивки. Отрешившись от окружающего мира и ведения силы, я сосредоточился на цели, постепенно нащупывая то, что мне нужно. Через несколько минут блужданий перед моим мысленным взором предстало сердце вражеского корабля, похоже, то самое ядро массы. Еще минута ушла на захват всех ядер в остальных целях, в том числе и истребителях. Теперь чуть-чуть надавить, и... Я открыл глаза, беспристрастная картинка монитора демонстрировала кадры падающих на планету объектов, что внезапно лишились половины систем. Доводить до взрыва я не стал, идея дроидного корабля давно будоражила мысли республиканских, а после и имперских инженеров, вот пусть будет им наглядное пособие. В наших условиях это очень актуально. Весь процесс занял 11 минут 45 секунд. Координаты на эскадру, пусть готовит ангары для трофеев. Лакин, обращаюсь к пилоту, доставь нас на место высадки дроидов. Десантной команде, пятиминутная готовность. Так точно, владыка. Козырнул впечатленный расправой над гитами солдат. Ощущение чужого восторга приятно окатило чувство. Шаттл пошел на снижение, как вдруг, на периферии чувств возник зов в силе. Слабый, неоформленный, но, на планете был одаренный, и сейчас он отчаянно звал на помощь. Как все становится интересно. Шаттл сел на небольшой площадке на границе зоны раскопок. Их наличие вообще было фактом неприятным. Конечно, глупо было бы надеяться на то, что найдя древние руины, местные не станут их трогать. Не тот у здешней цивилизации менталитет. Но все же, глядя на местную сеть, где совсем не кричали о великих находках и визитах светил науки, хотелось верить, что все пока ограничено символическим заборчиком и парой сторожей. Однако масса тяжелой техники на площадке с равнодушием черной дыры неумолимо затягивала в мрачную действительность. Копали, судя по всему, варварским способом, не особо заботясь о сохранении исторических памятников, что косвенно указывало на действительное отсутствие здесь светил археологической науки, но отнюдь не радовало. Впрочем, проблема сохранности старых руин меня волновала в последнюю очередь, лишь бы не развалились до того, как я вынесу отсюда все найденное оборудование. Куда занимательнее, во всех смыслах, были разборки с отрядом дроидов, охранявшим территорию. Пусть огонь из турболазеров челнока еще на подлете сумел вывести из строя тяжелую технику противника, но вот пехота весьма профессионально укрылась в складках местности, и выкуривать их оттуда предстояло уже десанту. Честно признаться, данные дроиды поражали. По части подвижности характеристики их тел ничем не уступали МК-50, сплаву лучших технологий современной мне галактики и древних секретов Раката, вышедшему из-под рук истинного гения. Единственное, в чем НК на голову превосходили гетов, это броня, то есть всего лишь качество материалов. Даже по части разума сложно было говорить о безусловном превосходстве. Еще на Иден Прайм я заметил тенденцию к увеличению грамотности действий гетов с ростом их численности. Уже потом, во время разборки захваченных тел, был обнаружен мощный блок беспроводной связи, стоящий на каждом юните, что навело на мысли о сетевом разуме. Несмотря на абсурдность идеи, она многое объясняла, а невозможность пока разобраться в принципах работы чужих процессоров и понять секрет их эффективности не позволяла отбрасывать даже такие теории. И как это ни парадоксально, похоже, именно она и подтверждалась. В первые минуты после высадки нам противостояло очень грамотное сопротивление, на уровне команда с республики или боевых дроидов второго класса, но чем больше мы выбивали юнитов, тем беспорядочнее оно становилось. Паника у машин? Не смешно. Логический вывод: от численности зависит эффективность. Получается некий аналог управляющей станции, только когда вычислительные мощности распределены между всеми дроидами. Бред. Полнейший бред, за который в Цзерке вышибли бы с работы любого программиста. Но я это видел своими глазами. Скор, нащупываю силой за укрытием двух гетов и ломаю им блок процессора. Вы ведете запись сигналов противника? Подтверждение. Так точно, создатель. Вся информация резервируется в закрытый блок памяти шаттла, произнес стоящий рядом дроид. Твое мнение о содержимом? Провожаю взглядом группу бойцов, грамотно охватывающих укрытие последнего противника. Заявление. Слишком мало информации. Неизвестный код шифрования. Нестандартный объем. Поясни третий пункт. Пояснение. Высокий объем передаваемых пакетов данных, чрезмерный для стандартного обмена тактическими данными. Ясно, бойцы без происшествий ликвидировали последнего дроида и теперь занимали удобные позиции. Усиленная группа, помимо обычного состава, включала штурмовое отделение НК-50 с ДТ-16, то есть со мной было 5 органиков и 11 дроидов. Семеро бойцов, включая двух НК, штат отделения в спецвойсках, 9 оставшихся, отделение обычного десанта, включая меня, более чем достаточные силы для зачистки местности. Синдик, спешно подошла ко мне командир отряда, противник уничтожен, потерь нет, расход боеприпасов составляет 7. В завершении Аралани вытянулась во фронт, я же уловил со стороны девушки желание как можно выгоднее продемонстрировать мне в этом жесте свои достоинства. Увы, полная броня для этого подходила крайне мало, куда хуже поддетого под нее облегающего комбинезона ХМ. Кажется, отсутствие рабынь уже потихоньку начинает сказываться. Вернусь на корабль, надо будет обязательно вспомнить пару техник из тех, что в обязательном порядке изучаю все юнлинги накануне полового созревания. Что ж, вышлите дронов для осмотра раскопок и займите позицию на входе. Есть, еще раз вытянулась Чистская единым, слитным движением грациозно развернулась на носках, словно и не было на ней тяжелой брони. Дроны вернулись через полчаса, передав неутешительные данные. Руины, во-первых, были неплохо обчищены, во-вторых, просто кишели гитами. Навскидку, численность войск противника составляла около 150 единиц, слишком много, чтобы надеяться избежать лишних разрушений. Однако лезть в руины все равно требовалось, взгляд в силу это только подтверждал. Там, внизу, был одаренный и еще что-то невнятное в ощущениях, но определенно важное и полезное для меня, а значит, только вперед. Следующие два часа можно было назвать одним словом – рутина. Рисковать самым ценным в моих обстоятельствах ресурсом, людьми, было бы в высшей степени слабоумно. Впрочем, и ценность дроидов от них мало отставала, кое в чем даже превосходя. Людей-то, в принципе, можно было в перспективе навербовать из местных, на крайний случай использовать ворча. А вот где я здесь найду кибермозг первого класса? В связи с этим зачистка проходила аккуратно, тщательно и неторопливо. Некоторую живость процессу придавала обширная практика в кинетических барьерах. Техники простой и известной любому одаренному, но дома мной почти неиспользуемой, за отсутствием в этом всякой нужды. Тут, впрочем, кроме тренировки, в этом тоже не было особой потребности, дюрастель брони и сама справлялась прекрасно, не говоря уже о том, что опытные ветераны и не спешили подставляться. По-настоящему интересно стало тогда, когда уже в глубине комплекса нам встретился засевший Краган, мало того, что живой и вооруженный, так еще и очевидно отдающий приказы гитам. Чувство кольнуло, что вот оно, то самое, одна из нужных мне целей. На неуловимый миг возникло сожаление, что целью оказался не маяк, но оно тут же растаяло бесплотной дымкой. Передо мной был источник информации, свежайших данных о состоянии, целях и планах тех, кто уже покорился грядущей волне жатвы. Упускать его, давать сбежать, или того хуже, геройски умереть в бою. Энергия темной стороны отреагировала мгновенно, и эмоции затопила волна полубезумного веселья и восторга, требующая в голос расхохотаться, не заботясь о зрителях и окружающей ситуации. Полностью подавить порыв так и не удалось, к счастью, искривившееся в плотоядной улыбке лицо было скрыто матовым забралом шлема. Тем временем бронированный ящер, кстати, весьма грамотно распределивший уже несколько потупевших гетов, пошел в ближний бой. На секунду абсурдность такого решения выбила меня из колеи, но Краган просто попер на засевший десант, отдав команду гитам на шквальный огонь, не забывая дополнять стену летящих в нашем направлении пуль выстрелами из своего оружия. Аралани уже навела прицел на голову ящера, еще секунда, и «отставить», лейтенант моментально перевела прицел на дроидов и продолжила стрельбу. Вах! Ящер-переросток преодолел уже половину дистанции, больше ждать смысла не было. Небольшое усилие, и Краган зависает в воздухе. Правда, мгновение спустя пришлось еще и возводить барьер за его спиной. Судя по всему, дроиды не были намерены отдавать своего командира противникам и приняли решение устранить его. Поднимаю вторую руку и резким толчком силы вбиваю оставшихся гетов в стену. Инка и бойцы Аралани быстро проводят контроль. Гребаные людишки-биоты, дерритесь честно. Ящер дергался и пытался выбраться. А я все-таки не выдержал и рассмеялся, он бы еще предложил сойтись с ним, полутонной тушей в массивной броне, в честном рукопашном бою. По душе даже прокатилось что-то похожее на ностальгию, фраза была почти один в один с тем таунгом на Эрисе 3. К слову, спасибо ему за ценный опыт, теперь я держал пленника за все конечности, не позволяя даже пальцы разжать. Цель операции, сдавливаю горло Крагана телекинезом. Пошел ты ка, окончание фразы переводчик не озвучил, а я уже было понадеялся, что ребята приера разобрались со всеми языковыми пакетами. Впрочем, смысл и так был ясен. Неправильный ответ, с поднятой руки срывается ветвистая синяя молния. Гра-а-а. Сотрясает помещение безумный от боли голос. Молния силы, прекрасная техника, при правильном использовании и должном умении подходит почти к любой ситуации. Например, сейчас я совершенно не задевал электронику брони Крагана, и даже его тело почти не получало повреждений, зато нервные окончания буквально разрывались от невиданного доселе напряжения. Спрошу еще раз, надавив на ослабленный болью разум пленника, чуть усиливаю интенсивность разрядов. Цель операции? Кха, отвечай. Последний ментальный удар, и ящер поплыл. Кха, девчонка. Азари, внизу. Приказ, захватить, отпускаю хватку, позволяя разуму Крагана провалиться в спасительное забвение. Тяжелая туша с грохотом падает на пол, запаковать и доставить на борт, роняю приказ, уже поворачиваясь к проходу дальше. Трое инка без промедления приступили к делу, а остальная группа последовала за мной. Награда за труды ждала нас в конце вырубленной в скале площадки, в небольшом массиве помещений на том месте, где по данным маяка и должна была располагаться лаборатория. Защита древнего строения была активирована, а входы перегорожены силовыми полями, в точности как в вытянутых из разума ящера образах. На одном из уровней я и заметил гуманоидную фигуру, охваченную сиянием полей. Примечательно было то, что фигура находилась внутри комплекса, то есть проникла туда до активации защиты. К тому же теперь я точно знал, что за одаренный звал на помощь. Поднявшись на нужный уровень, я смог в подробностях лицезреть зависшую в силовых полях девушку. Издали ее можно было бы принять за чистку или твилличку рутиану, тот же оттенок кожи, те же пропорции тела, только глаза совершенно обычные, голубые, и нет ликку на голове, вместо них было переплетение жестких, коротких гребней. Азари, эфух, вы не геты, слава богине, зачастила девушка, едва я с бойцами вошел в помещение. Я проводила исследование, когда они здесь появились, да еще и Краган с ними, я так испугалась и активировала защиту, но, кажется, что-то напутало и оказалось в ловушке. Паника в голосе причудливо перекатывалась с волнами радости, опаски, облегчения и смущения, причем сменялись они совершенно произвольным образом, на выходе порождая нечто близкое к нервному срыву. Так было в голосе. В силе же отражались усиливающиеся смущение и стыд. Энда, Азари ясно ощутимым мной усилием воли прекратила тараторить и вздохнула. «А вы не могли бы меня освободить? Пожалуйста!» Прозвучало столь непосредственно, что складывалось ощущение, что я разговариваю с ребенком, ну, или с девушкой-подростком, с одаренной девушкой-подростком. Интересно, очень интересно. Я кивнул своим мыслям, но пленница приняла этот кивок на свой счет и продолжила. Спасибо. Там, за моей спиной, есть консоль управления, она попыталась показать рукой, но максимум, на что ее хватило, это слегка повернуть голову в нужном направлении. Правда, я не знаю, как вам до нее добраться, погрустнела она. Хм, я принялся изучать панель, а вы, собственно, кто? Ой, простите, опять смущение? Нет, точно подросток, причем ближе всего подходит под описание книжная девочка. Не самый удобный материал, но при правильном подходе способный дать очень полезный результат. Меня зовут Лиара Тессони, я археолог и прибыла сюда, чтобы найти доказательства моей теории. Воодушевилась девушка, даже забыв про свое, в прямом смысле, подвешенное состояние. Теории, протеанские символы отражались в сознании размытыми ассоциациями. Маяк разрушился раньше, чем успел полностью закончить передачу языка своих создателей. Основной массив был загружен еще на стадии вступительного ролика, но цепочки ассоциаций не выстроены и синхронизация с привычной мне картиной мира не проведена, поэтому все это сейчас приходилось делать самостоятельно. Ну, на щеках Азари возник фиолетовый румянец, понимаете, в ходе своих исследований я обнаружила, что протеане далеко не первая раса, населяющая галактику, но не это главное. Я также обнаружила, что примерно каждые 50-100 тысяч лет случается некая катастрофа, стирающая с лица Вселенной все разумные виды. Я замер. Это что же, в силе я видел не склады протеанских технологий, терминалы с данными, образцы вооружения, а ее, очень интересно, и что было дальше. А ничего, грустно вздохнула девушка, все мои теории разбили в пух и прах более авторитетные коллеги, а все из-за моего возраста. В голосе звучала обида, как и в силе. Ой, простите, я вам еще не надоела, просто я раньше мало общалась с Неазари и не знаю, как себя вести, чем дальше, тем больше она напоминала мне теле. Интересно, а если этих двух познакомить? Почему бы да, уже вижу эту бурю эмоций и напряжения силы. А что не так с вашим возрастом? Что именно не так, я уже и так понял, довольно распространенная картина для любой галактики. Кучка убеленных сединами мудрецов задвинула выкладки молодой выскочки чисто в силу возраста. Сомневаюсь, что даже найди это Лиара прямые доказательства своих теорий, ее бы стали слушать. Впрочем, она сама дошла до того, что явили мне маяк и сила, а это очень неплохо, да и разговор следовало поддержать, парой весьма удивительных откровений она меня уже одарила. Мне всего 106 лет, степень смущения достигла апогея. Кто-то из человеческой части команды присвистнул. Если азари живут до 1000, то я не ошибся, передо мной особь, едва вышедшая из периода детства. Хм, думаю, нам стоит более подробно поговорить о вашей теории. Я принял решение и деактивировал силовые поля. Освобожденная девушка зависла в миллиметре от пола, удерживаемая телекинезом, после чего была мягко отпущена, да и оставаться тут просто небезопасно. Не составите ли мне компанию на моем корабле? Странно, такое чувство, что последнюю мою фразу пропустили мимо ушей. В силе она стала отдавать глубокой задумчивостью. «Мисс Тессони, ой, простите, а как?» Девушка замотала головой, глядя то на меня, то на секунду назад такую далекую и недоступную панель. «То есть я просто думала, что после отключения ловушки я упаду на пол, а не буду аккуратно опущена на землю. Должно быть, это была все-таки не ловушка, а ну МММ интерфейс управления защитой. Да, профессиональная деформация во всей красе». Разумный пытается подобрать максимально рациональное объяснение на основе своей сферы интересов и не плодить лишних сущностей. Как правило, метод работает, но не в этот раз. Впрочем, сейчас я точно не собираюсь убеждать ее, что это совсем не эффекты протеанских технологий. Что ж, повторюсь, я предлагаю вам отправиться на мой корабль, в окрестностях могут быть и другие геты. Но мои исследования, вы сможете вернуться к ним, когда обстановка стабилизируется. К тому же, если у вас тут есть какое-то оборудование, мы можем помочь в его эвакуации. Хорошо, спасибо вам. Лера окончательно смешалась. Аскард, ну приятно познакомиться и еще раз спасибо, что спасли меня. Не стоит, киваю замершей невдалеке лейтенанту Аралани, задачу сбора протеанского оборудования никто не отменял, и про вещи нашей новой знакомой она слышала. Сам же переключаю внимание на неуверенно мнущуюся девушку, сейчас с любопытством оглядывающую Инка. Если правильно разыграть карты, это Азари может стать очень ценным приобретением. Лера Тессони, верная последовательница Индианы Джонса. Азари нервно разминала кисти рук. Вот кто бы мог сказать, что обычная, мирная экспедиция перерастет сначала в прятки с гитами, которых никто не видел вот уже 300 лет, потом в замуровывании заживо в протеанском силовом поле, а после – приглашением на корабль людей. То, что жизнь археолога далеко не так безопасна, как считают многие, она прекрасно знала, а потому особо не возражала, когда мама заставила пройти ее курс десантницы, но Лера и в страшном сне представить себе не могла, что быть археологом настолько опасно. Хуже всего, что она опять умудрилась опозориться, что о ней только подумали, выслушивая всю ту глупую болтовню. Сконфуженная и поминутно накручивающая себя еще больше, Тессони плохо запомнила дорогу из комплекса протеан. Только на выходе, спохватившись, она кое-как объяснила, где лежат ее вещи и должны находиться найденные во время работы артефакты. Тогда же, она наконец заметила первую странность в своих спасителях, а именно роботов, что кивнули на приказ человека собирать вещи. Лера была археологом и никогда не увлекалась оружием и военной тематикой, но не слышать о используемых людьми роботах все-таки не могла, даже несколько раз мельком видела изображения в экстранете, но эти серебристые механизмы совсем не походили на тех лаки, что она помнила по картинкам. Совсем другой дизайн, форма корпуса и головы, да и двигались они как-то осмысленно, совсем как живые. Поначалу она вообще приняла их за людей, просто носящих другую броню, обнаружив ошибку только приглядевшись. Наверное, это можно было списать на модификацию, все-таки она почти ничего не знала о людях, может все те картинки в экстранете изображали какую-то гражданскую модель, а боевые выглядят именно так, но ведь и сами люди одеты странно, совсем не похожи на солдат планетарного гарнизона, которых прислали охранять раскопки. Мысли об охранниках заставили сердце Леры резко сжаться, всколыхнув воспоминания об остальной группе. Пусть отношения с коллегами у нее не очень сложились, в первую очередь по ее же собственной застенчивости, но она все-таки провела с ними несколько месяцев, пусть и показываясь в лагере только чтобы поесть и выспаться. Конечно, когда в руинах появились геты, а она попала в силовое поле, девушка все поняла и не питала иллюзий, хоть и отгоняла эти мысли как могла, но узнать о судьбе товарищей было нужно. Простите, Тессони повернулась к идущему рядом предводителю десантников, «А вы больше никого не находили? Со мной было еще несколько товарищей, они должны были быть в лагере или на верхних уровнях. Сканеры не засекли живых на поверхности, равно как и следов лагеря. К тому же, у входа были геты, надежда на благополучный исход дела для своих коллег погасла чуть ли не быстрее, чем вспыхнула при виде хорошо вооруженного отряда». «Ясно», — девушка печально склонила голову, впрочем, из грустных мыслей ее вывела еще одна неприятность. «СК», — обратилась десантница в глухой броне к командиру людей. Лера полезла разбираться со своим инструментроном. Кажется, пребывание в силовом поле протиан не прошло бесследно. Встроенный переводчик выдавал какую-то чушь и утверждал, что такого языка нет в базе данных, чего не могло быть по определению. База данных почти любого инструментрона содержит в себе все возможные языки и диалекты любой расы, ведущей дела с пространством цитадели, то есть любой вышедшей в дальний космос цивилизации. Конечно, некоторые наречия были прописаны не так хорошо, особенно у людей и дреллов, как самых молодых рас цитадели, но чтобы языка и даже целой языковой группы, совпадений по поиску по семействам также не нашлось, не было в базе вообще. Ну вот, только этого для полного счастья не хватало, а что если излучение защиты и другую информацию повредило? Что-то не так, мисс Тессони? Несколько секунд понаблюдав за ее действиями, с интересом в голосе, спросил командир, представившийся Аскардом. «Нет-нет», — смутилась девушка, — «просто мой инструментрон, судя по всему, несколько поврежден, в автопереводчике стерлась часть баз данных». «Вот как», — мужчина о чем-то задумался ненадолго, но ход его мыслей вновь прервала десантница, коротко о чем-то сообщив. «Прекрасно», — и повернувшись к Ляре, сделал приглашающий жест вперед. «Думаю, на борту вам будет удобней, прошу». «Да-да, думаю, вы правы». Пройдя вместе с человеком еще с полсотни метров, с опаской поглядывая на валяющиеся то тут, то там покореженные обломки гетов и повернув за скальный выступ, Азари вздрогнул от неожиданности. Впереди возвышался огромный гуманоидный робот, серо-стального окраса, почти 3 метра в высоту. Ничего похожего Ляра еще никогда не видела, тем более так близко. Покрытые броней обводы корпуса, буквально каждой линией кричащие о том, что эта машина была создана для войны и уничтожения, заставляли невольно трепетать, вспоминая все те немногие крохи информации, что она слышала и читала об альянсе систем. Раньше она не очень верила статьям о том, что люди владеют сильным флотом и армией. Даже не то чтобы не верила, просто никогда не задумывалась об этом и легко пропускала неинтересную для себя информацию, как-то само собой воспринимая лишь то, что они совсем молодая цивилизация, которой еще следует подняться до уровня Совета Цитадели. Но теперь то, как быстро Альянс среагировал на вторжение гетов на свою территорию и вид этого боевого робота. Азари зябко передернула плечами. Все это очень неприятно холодило дыханием большого мира и больших, даже, может быть, страшных проблем. А ведь она всегда любила тишину и тихую работу с молчаливыми базами данных и древними, безмолвными руинами, где нет никакой суеты и спешки. А самая страшная беда – это необходимость выбираться за продуктами куда чаще, чем хотелось бы. Погрузившись в свои мысли, девушка не заметила, как они дошли до приземлившегося на поверхность фрегата, опять незнакомой ей конструкции. Впрочем, был ли это на самом деле фрегат, она не смогла бы точно определить, даже если бы захотела, решив так просто по наличию пушек и размеру около 30 метров. С той же вероятностью, это мог быть какой-нибудь военный транспорт. В кораблях она не сильно разбиралась, хорошо понимая только в грузовиках, которые перевозили археологические находки, и пассажирских лайнерах, услугами которых регулярно пользовалась последние 50 лет. «Можете присесть здесь», — жестом указал Аскард на ряд кресел, когда они поднялись куда-то наверх на корабле. «Спасибо», — невольно опять смутившись, Лера поспешила сесть и заняться сломавшимся инструментроном. Она настолько погрузилась в это нехитрое действие, по большому счету еще и бесполезное, так как если что-то из данных действительно пострадало, то замену можно было найти только на сервере экстранета, но никак не написать самостоятельно, что не заметила, как помещение постепенно наполнилось людьми в броне, также рассаживающимися по местам. В реальность девушку вернуло только мягкое покашливание и ощущение, что над ней кто-то стоит. «Простите, что?» — я задумалась, — поспешила поднять голову Азари, застенчиво улыбаясь. Рядом стоял человек в черно-серебристой броне, совершенно не отличавшийся внешне от точно таких же солдат, сейчас сидящих рядом. Может быть, на броне и были какие-то знаки различия, но Тессони их не знала, и тем не менее, что-то подсказывало ей, это Аскард. «Насчет вашего инструментрона», — подтвердил догадку девушки знакомый голос из-под шлема, «думаю, с ним все в порядке, просто в нем действительно нет базы данных по нашему языку». Командир десантников поднял руки к голове и неспешно снял шлем. Лера, открыв рот, рассматривала неизвестного разумного, светло-синяя кожа, как и у нее, вполне гуманоидные пропорции тела, но на этом сходства и заканчивались. Больше всего представитель новой расы был похож на человека, те же черты лица, волосы, наличие ушных раковин да чего там, от представителя человеческой расы его отличали только цвет кожи и зловеще светящиеся алым глаза. Правда, последнее могло быть имплантом, вроде бы она слышала, что такие есть, кажется. Ой, это все, что она смогла выдавить из себя в данный момент. Красноглазый мужчина усмехнулся, похоже, его немало забавляла ее реакция. «Ну я и рада приветствовать вас в пространстве цитадели отель лица населяющих ее раз». Под конец, Лера смутилась окончательно и затихла, плохо вышло. «Да, богиня, что я несу, что же они подумают о нас, но, что делать, я же всего лишь археолог, а не матриарх-дипломат, спасите». «Ну, с учетом вашего состояния, очень даже ничего, я предполагал шок и возможность обморока», пожал плечами собеседник, чей голос сейчас отчетливо двоился. Звуки, выходящие изо рта, были столь же непонятны, как и фразы, слышанные ранее от десантницы. Перевод же, тем же голосом и интонацией, звучал из динамиков шлема, удерживаемого в руках. «АМ», девушка проклинала себя за резко обострившееся косноязычие, но ничего не могла с собой поделать. У нее выдался на редкость насыщенный день, а тут еще и толпа народа, новая раса, и это все на нее одну, привыкшую к тишине руины обществу экстранета. Опаска, любопытство, было столько вопросов, но какой из них задать первым, и будет ли это вежливо? Вдруг получится, как с посольством к ягам, а может, в их обществе любопытство, тем более чужаков, не поощряется? А какой у них строй? Верование, любопытство и осторожность боролись между собой, но, набравшись смелости, девушка все-таки решила спросить: «А как называется ваша раса?» Озвучив эту мысль, археолог почувствовала, как приливает кровь к щекам. Неужели она не смогла спросить что-нибудь поумнее? «Часы», — ответил Аскард, «но, думаю, стоит дождаться прилета на корабль, там я отвечу на все ваши вопросы, если вы пожелаете. К тому же, у меня тоже есть ряд вопросов, требующих уточнения от местного жителя». «Но замялась Лера, — мы разве уже не на корабле, и, может быть, вам лучше обратиться к совету цитадели, я ведь всего лишь археолог». «Синдик, подлетаем», на этот раз понятным языком, кроме первого слова, наверное, какое-то обращение, сообщила Аскарду десантница, вышедшая из двери в конце коридора. «Это транспортный челнок», кивком поблагодарив подчиненную, пояснил мужчина, «а с политиками мы еще познакомиться успеем, пока же, будьте нашей гостьей». Чисс перевел взгляд на противоположную стену, где над рядами кресел тянулся большой обзорный экран. Рефлекторно повторив его жест, Азри, в который раз за день, потеряла дар речи, в пустоте космоса предстал огромный корабль совершенно непривычных очертаний, проплывающий мимо них в противоположном направлении. И не просто корабль, это был настоящий супердредноут, уступающий, наверное, только пути предназначения. Это было просто невероятно. «Ух ты! Получилось как-то по-детски, но сдержаться девушка не смогла.